Глава 20. Когда сопротивление адаптантов было окончательно подавлено, все корабли направились к остаткам станции. Сейчас псевдодроны прекратили свои атаки, и на поверхности их не должно было быть. Но ничто так не ставит свои точки над «и», как глубокое сканирование. «Керо!» Спокойный голос командора раздался по общей связи. «Сканеры показывают, что наши друзья пытаются имитировать космический мусор и остатки конструкции станции. У вас сейчас самая массовая атака оружием из всего флота. Можно вас попросить?» «Да, командор». Даже не стал уточнять подробности старый Альф, и Рюдзин начал разворачиваться боком. Громовой дракон снова расправил свои крылья, и одно из них прошлось широким замахом энергетической волны по стоявшей станции. Реакция последовала незамедлительно. Замерший недвижимо мусор на поверхности станции внезапно ожил и массивными волнами попытался покинуть эту половину бронированной стенки конструкции. «Обратите внимание, господа!» Командор, как и остальные капитаны, прекрасно видел перемещение этой разношерстной массы. «Они не могут попасть вовнутрь!» «Только бегают по поверхности в поисках укрытий, и все!» «Целостность этих секторов нарушена не была», – подытожила увиденная Алиссия. «Остатки станции герметичны и не подверглись ассимиляции адаптантам». «Вот именно!» «А на поверхности остались самые убогие их представители». Конструкты, что не смогли ассимилировать даже механическое оборудование, а использовали разнообразные остатки брони и минералов. Они, словно падальщики и черви, кишели на поверхности недоступной для них базы в ожидании урвать чего со стола более удачливых товарищей и псевдодронов. Простые, незамысловатые конструкты не имели ни ускорителей, чтобы покинуть гнездо или атаковать корабль, ни дальнобойного оружия, чтобы попытаться дать отпор. Как говорилось ранее, падальщики, но многочисленные. Капитаны понимали, как будет выглядеть следующая фаза зачистки. Они, не сговариваясь, сразу после подтверждения активности адаптантов на поверхности, начали обходить станцию. Учитывая, что у сохранившихся остатков базы была форма полумесяца, три больших корабля могли контролировать поверхность относительно полностью. Что же, следует закончить начатое. Если броню станции не смогли пробить орды этих вредителей, то мы уж точно ничего серьезного не сделаем, сказал командор и открыл огонь. Следом за ним остальные корабли присоединились к уничтожению остатков адаптанта. Эта процедура не заняла много времени. В течение часа вся поверхность базы была усеяна оплавленными остовами многочисленных конструктов. Все неоднократно запущенные сканеры не показали ни единой активности как на поверхности, так и внутри базы. «Полет нормальный», – улыбнулся некромант. «Я готовлю десантную капсулу. Проверим». «Безопасно ли находиться внутри базы?» «Мииме, приготовь несколько небольших разведывательных дронов. Они побудут нашими глазами внутри». «Приказ принят, командор!» Одновременно с этим случились две вещи. Случились штатно, так что все шло по первичному плану. Во-первых, Танатос выпустил десантную капсулу. Этот челнок продвигался на маневровых и аккуратно остановился рядом с открытыми, уже поврежденными конструкциями базы. Проще говоря, десант мог высадиться только у самого края цельных остатков станции. Главное, чтобы МИИМЭ все контролировало. Впрочем, это у него получилось, и вышедшие умертвия не испытывали ни малейших проблем с передвижением без какого-либо доспеха, поэтому бодро направились вперед. Тут как раз стоит упомянуть второй момент. Все вышесказанное было хорошо видно как командору, так и остальным капитанам за счет нескольких небольших разведывательных дронов, что направились следом за капсулой и транслировали изображение непосредственно на Танатос. После этого МИИМЭ уже делилась информацией с остальными капитанами, попутно преобразуя данные в более-менее различимую картинку. Отряд умертвий стремительно продвигался по полуразрушенным коридорам. Ничего особо интересного или ценного не было. Усилители конструкций, бронелисты, остатки неработающих технических блоков. Если опустить домыслы, то виден был лишь черный, освещаемый дронами коридор. Но со временем конструкции становились плотнее, и умертвия приближались к цельным остаткам станции. Броня и стены сохранились. Мы до сих пор не подошли к окончанию этого отсека. Нет ни блокировочных люков, ни дверей, задумчиво проговорил командор. «Я думаю, самое интересное нас ждет, когда мы найдем ближайший тупик. Уж очень хорошо тут сохранились броневые пластины. Думаю, будь я на месте наших маленьких друзей, то обязательно попытался бы тут спрятаться». Тем временем отряд умертвий продолжал движение. Учитывая их высокую скорость, расстояние они преодолевали достаточно быстро. Поэтому момента, когда им встретился предполагаемый враг, не пришлось ждать долго. Все началось с того, что впереди стали различимы ярко выраженные блокировочные двери. Массивная конструкция просвечивала золотым сиянием продолжавших работать приборов и габаритных ламп того же цвета. Но, кроме прочего, всю поверхность двери, подобно плесени, пытались объять многочисленные мелкие адаптанты, защищенные лишь небольшими остатками металлических бронелистов. Кажется, взятых даже не из конструкции станции. Дроны исправно показали начало атаки. Умертвия сорвались с места и набросились на конструкты. Огромная скорость и высокая ловкость позволяли наносить режущие и рубящие удары, минуя неплотные пластины брони. Через десяток минут все адаптанты были мелко покрошены. Но стоило умертвиям попытаться продолжить путь, как измельченная масса этих щупалец начала срастаться в одну цельную особь. Режущие удары не приносили должного эффекта. Конструкт не был уничтожен. Он попытался схватить длинным отростком одного из умертвий, обвив тому ногу, но лишь потерял этот манипулятор, отрубленный в считанное мгновение. И все повторилось снова. Отрубленная часть соединилась с основной массой, и адаптант по-прежнему оставался активен. Умертвия отступили. Из неразличимых глазу теней они стали двигаться в обычном для людей, даже неспешном темпе. Обойдя конструкт несколько раз, замерли вовсе. В этот момент камеры дронов различили серебряное сияние, появляющееся и постепенно усиливающееся на лезвиях их клинков. Подобно легионерам, эти создания некроэнергии могли накапливать ее и усиливать себя. Но если легионеры повышали свои защитные свойства и модифицировали щиты, то у мертвия накачивали энергией оружие, увеличивая атакующие способности. «Заканчивайте», – тихонько проговорил некромант, глаза которого сейчас пылали серебряным огнем. У мертвия сорвались с места, снова превращаясь в размытые тени для обычного глаза. Конструкт взорвался множественными отростками и манипуляторами. Но это ему не помогло. Большинство из них было тут же отделено усиленными некроэнергией лезвиями. Упавшие части адаптанта вместе удара продолжали пылать, постепенно выгорая, поглощаемые серебряным огнем. И космическое пространство нисколько не мешало этому процессу. Бой продлился недолго. Через 15 минут остатки адаптанта представляли из себя стелющийся по отсеку серый прах. Снова активизировались разведывательные дроны, показывая то, куда пытался проникнуть этот последний адаптант. Это были врата отсека, закрытые и полностью активные. Как и было заметно изначально, они были подпитаны и горели многочисленными золотыми лампами и габаритами. Панели управления видно не было, но полусфера в центре этих врат, что ярче других светилась золотом, вполне могла исполнять эти функции. «Хорошо. Это уже интересно». Командор встал со своего кресла, поправляя сегмент доспеха, частично надетого на него до начала миссии. «Александр!» Укор в голосе Керо был слышен даже через плохую связь. «Если Лиране узнает, не думаю, что мы сможем полноценно объясниться перед ней». Капитан даже опустил свое обычное именование некроманта по должности, обращаясь к нему по имени. И дело было в том, что после зачистки подходов к станции уважаемый командор решил немного изменить план. Хотя не немного, а вполне радикально. Он надел полный доспех и на небольшом челноке вылетел в сторону древней базы, причалив рядом с десантным челноком Танатоса. «Командор!» Удивительно, как Алисия могла говорить по-прежнему нейтрально и спокойно, но все равно слова получалось окрасить интонациями укора и предостережения одновременно. «Это чрезмерный риск!» Но некромант никого не слушал. Он уже продвигался по полуразрушенному коридору отсека, приближаясь к встретившим его умертвиям. Ненадолго наклонился, проходя мимо остатков адаптанта и собирая его выгоревшие ошметки в небольшую емкость. А потом подошел вплотную к двери закрытого отсека. «Уважаемые капитаны! Хочу вам напомнить, что эти двери не сломали и не открыли существа, что способны ассимилировать технику и захватывать контроль над целыми космическими кораблями. Неужели вы считаете, что мы так легко ее откроем?» Хотя командор тут же себя поправил. «Нет, мы-то ее, конечно, откроем. Но времени уйдет уйма. Я уже молчу, что другие дела также требуют внимания наших ученых, а не только древняя дверь». Некоторое время в эфире царила тишина. Наконец, Керо, как более опытный, ответил первым. «Мы вас прикроем, командор. Думаю, если мы особо не будем акцентировать на этом внимание, то в общем отчете этот момент можно будет особо не отражать». «Каков ваш план?» – коротко спросила Алиссия. «Нужно будет взламывать управление станцией. А что, если попытаться изначально сделать ее своей? Тогда и ломать ничего не придется». Некромант начал перебирать разные вещи, взятые с собой. На свет был извлечен старый костяной кинжал. «Вы имеете в виду вирус?» – уточнила Алиссия. Некромант посмотрел на нож. Костяное лезвие оканчивалось плотной рукоятью с гнездом для крупного кристалла кварца. Подержав его некоторое время в руках, Александр положил оружие на обе ладони. «Что-то типа того», – тихо проговорил он и сосредоточился. Серебряное сияние начало наполнять кинжал. Он светился не хуже фонаря доспехов, а кварц на рукояти сменил окрас с прозрачного на почти полностью черный. Когда кинжал, по мнению некроманта, наполнился силой максимально, тот прекратил накачивать его некроэнергией. Он перехватил оружие поудобнее и подошел к закрытой двери. Резко замахнувшись, ударил в центр золотой сферы. Неизвестный материал удар выдержал, и лезвие начало скользить к его краю, высекая искры. Но, дойдя до границы, где сфера крепилась к основной конструкции двери, кинжал смог пробить материал и частично вонзиться в панель. Некромант аккуратно осмотрел торчавший клинок, рукоять и кристалл. Все оставалось целым. Даже вошедшая в дверь часть ничего не раскрошила там, а проделала аккуратное отверстие, в котором и застряла. Кинжал держался крепко, хотя и вонзился совсем не глубоко. Тогда Александр положил руку на наполненный силой кристалл кварца в рукояти. Раздались легкие щелчки. Кристалл постепенно разрушался, покрываясь целой сетью трещин. Одновременно с этим от лезвия стали расползаться серебряные разводы, окрашивая материал двери и ветвясь тоненькими серебряными нитями по золотой сфере в центре. Серебряные энергетические паутинки расширялись, пока в один момент кварц не треснул окончательно, высыпаясь из гнезда мелким песком. «Хорошо, пока все получается». Некромант достал морфитовый кристалл с куском почерневшей кости внутри него. «Что же, вот ты и дождался нового дома. Но кому, как не тебе, понимать, что ничто не дается легко, тем более новая жизнь?» Аккуратно, поскольку размеры немного не подходили, Александр вставил кристалл в освободившееся гнездо на кинжале. Потом опустил ладонь на морфит, и волна энергии прошла от руки некроманта к камню. Кость внутри засветилась, а потом некроэнергия пошла дальше, расходясь по кинжалу. Она пропадала где-то в ветвистых серебряных нитях и поглощалась золотой сферой двери. Порывшись еще немного, Александр нашел небольшой накопитель энергии. Кварцевый кристалл был полностью черным. Он был закреплен на кожаной нитке и в целом походил на классический амулет. Хотя это и был классический амулет-накопитель. Вот и пригодился. Некромант привязал кожаную нитку к рукояти кинжала, так, чтобы кварц касался кости. Закончив с этим, командор отошел, присматриваясь к новой конструкции. Он повернулся в сторону стоявших тут у мертвей и коротко скомандовал: «Оставайтесь в десантном челноке!» В тот же момент окружавшие его умертвия сорвались с места, возвращаясь к челноку, на котором прибыли. Сам же некромант вышел на общую связь с остальными капитанами. «Я почти закончил. Сейчас буду возвращаться. Оставляю челнок с умертвиями здесь. Системы жизнеобеспечения им не нужны, так что их будет крайне сложно обнаружить. Готовимся к возвращению через кротовую нору». Когда сеанс связи был окончен, Александр отдельно вызвал Мииме. «Слушаю вас, командор!» Один из разведывательных дронов подлетел вплотную к некроманту, выступая в роли дублирующей связи. «Я вас правильно поняла?» «Да, благодарю. Получится или нет, по общей связи это освещать не стоит. Оставь этого дрона здесь. Кротовая нора сможет обеспечить минимальный пропускной канал, чтобы поддерживать связь с ним и десантным челноком. Визуальной картинки я принять не смогу, но обмен минимальными пакетами данных возможен», подтвердила девушка. «Ты же знаешь, чья это кость?» Без купюр в лоб спросил командор. «Да, безусловно. Его появление здесь», — замялся Иск-Ин. «Вполне возможно, что ничего не получится, ибо не те это условия. Но душа того диспетчера сильна. Имеется немалая вероятность, что его дух сможет адаптироваться здесь. Если это все же случится, я бы хотел, чтобы ты попробовала наладить с ним первый контакт. Кто, как не ты, бывала в подобной ситуации? Я не исключаю в будущем, что он станет твоим коллегой, так что общаться вам придется куда плотнее». «Я поняла вас, командор». Мииме ненадолго затихла, а потом произнесла: «Возможностей дрона и пропускной способности кротовой норы будет достаточно. Десантный челнок вообще требует минимума контроля». «Хорошо. Если не получится, то его душа пересечет завесу. К тому же, курочить нам здесь придется не одну такую вот дверь. Будем надеяться на лучшее. Я возвращаюсь на корабль. Готовь Танатос к переходу и сообщи Себастьяну. Он уже предупрежден», — коротко отчиталась Иск-Ин и отключилась. Три корабля медленно подходили к энергетической сфере кротовой норы. В этот раз обратный процесс протекал куда быстрее. Сфера все так же начала разворачиваться, но открылась почти сразу, образуя светящуюся воронку. Это не заняло много времени, и особых всплесков излучения оборудованием замечено не было. Кротовая нора доказала свою работоспособность и устойчивость. «Варп стабилизирован, командор!» На связи находился только Себастьян. Тиберия рядом не было. Как мельком уточнил ученый, тот сейчас занимался протезами дочери. «Можно начинать переход?» «Принял. Господа капитаны, возвращаемся!» Некромант кивнул Мииме, и Танатос неспешно начал входить в светящуюся воронку. Вслед за кораблем в сияние нырнули Губитель и Рюдзин. пока было еще слишком рискованно оставлять корабли на полном дежурстве в системе. Поэтому командор решил вернуться всем флотом. Все три корабля прошли варп удачно, неспешно выныривая в таком знакомом, можно сказать, родном фронтире. Воронка света снова свернулась в небольшой энергетический шар. Кротовая нора ушла в пассивный режим.